Бойцы Анбу – люди, конечно, привычные и закаленные, но даже они предпочитают комфорт, в связи с чем от всей души попросили Юми сначала разобраться, как это работает, а потом ломать, пока они вообще без жилья не остались. Рен пристыженно опускала глаза в пол, но спорить не намеревалась. Косяк, он и в Канахе косяк. Спасибо уже за то, что коллеги не прибили по тихой грусти. Эти могут. Хатаки открывает дверь ключом, лежащим тут же под ковриком. Удовлетворенно усмехается. Ребята приглядывали за жильем. Это видно невооруженным глазом. Вон лежит стопка чистой формы, что он не забрал из прачечной. Пыли нет, и бессмертный фикус тоже жив. Почему бессмертный, спросите вы? Да все просто, ему уже лет 5 или даже 7, его ему тройка учих подарила, а сам Хатаки его поливал раз может 10 за все эти годы. На пороге распахнутой квартирки тихо мнется Генма, на его лице в кои-то веки не рисуется ухмылочка, и Синбон он грызет слишком нервно. Что-то опять случилось, тут и к гадалкам ходить не надо. Какаши сбрасывает в угол пыльный рюкзак и поворачивается к коллеге всем корпусом, приподнимая в вопросе правую бровь. Подождет, уверенно отвечает Широнуи, и наконец-то улыбается. С возвращением, Хатаки Тэйча. Кто дома? Кивает на его слова Какаши. Хайте, Сарутоби, Майта, Райда и Ваши. Пожал плечами Генма. Да вы не переживайте, источники мы уже арендовали, саки закупили. Какаши только глаз к потолку закатил. Не может Широнуи без шуток. Он тут по его милости чуть в бой не сорвался, а он про выпивку. И женскую половину тоже. Подмигнул ему этот невозможный засранец. Вы только скажите, где Рен потеряли? В офисе, широко улыбаясь под маской, ответил Какаши. Печаль, протянул Широнуи. Хайте и Райда можно вычеркивать. Ну не делай из нее монстра, хмыкнул Какаши. Раз ребята уже заказали источники, значит сегодня ему не придется рисковать обвариться или обморозиться в душе. Кивнув самому себе, Какаши вызвал Паккуна и отправил того в преисподнюю, как выразился сам мопс. Он за эти полгода уже несколько раз работал поисково-разыскной собачкой, шастая по архивам в поисках нужного Рен-свитка, и опять идти в штаб ему совсем не хотелось. Но деваться некуда, саботаж ему Какаши не простит и перестанет покупать собачьи печеньки, проходили уже. Но он же может пойти в офис по окружному пути, этого же никто не запрещал. Из-за лени одной меховой задницы, как Паккуна можно даже сказать любя, окрестила Юми, девушка и Хайти с Рейда последними пришли на закрытые горячие источники. Она даже слегка удивилась, когда парни свернули не в сторону общественных бань, а в маленькое уютное заведение, которое, не зная, не найдешь. «Это частный ансен», — пояснил ей Рейда. «Раньше он принадлежал клану Узумаки, но после гибели Минато-сенсей Кушины-сан, мы скинулись и выкупили его у деревни». «Стоп-стоп», — Юми даже затормозила на дороге. «Сфига ли вы его у деревни выкупали?» Так все имущество перешло в ведение деревни, пожал плечами Хайте. Пиздец, грабеж среди бела дня. Потрясенно выдохнула Юми, глядя на парней. И вы ничего не сделали, а что должны были? Удивленно спросил Райда. И кого ограбили-то? Растерянно уточнил Хайте. Вы что издеваетесь? Гневно рыкнула Юми. Или у вас всех память отшибла? И тут она взглянула на парней уже другими глазами, а ведь и правда... Память могло и отшибить, особенно если у вас в деревне имеется клан менталистов. Так, пошли, решительно встряхнув головой, заявила Юми. Сейчас у всех и сразу все выясним. А в небольшом домике уже успели отмыться, и даже слегка расслабиться. Началась старая и всеми любимая игра, загляни под маску Какаши. Ну, в данном случае кокетливый платочек, с отпечатками собачьих лапок. Юми ворвалась в комнату горя праведным гневом. Но вид наставника сшиб с нее весь настрой. Она так и встала посреди комнаты, с раскрытым ртом. «Кис, рот закрой, гланды застудишь», — хихикнул Генма. Юми резко подтянула челюсть на место и обвела все честное собрание офигевшим взглядом. «Интересно, как они вообще тут все поместились-то?» «Юми, пошли в купальню», — позвала ее Югао. «А то они все саки без нас выпьют. А я, это, того, не взяла ничего», — потеряно пробормотала Рен. «Мы все взяли», — отмахнулась Югао. «Пошли уже». Рен ничего не оставалось делать, как согласиться. В конце концов, поговорить они всегда успеют, а отмыться не помешает. Девушке пришлось потратить почти полчаса, чтобы промыть свою гриву волос, которую уже не раз порывалась отрезать к бежевой матери. К тому моменту, Когда она наконец-то почувствовала себя чистой, вся честная компания уже переместилась в темный источник, отогревая кости и перетруженные мышцы. «У меня один вопрос, пока я трезвая», — произнесла Юми, потуже завязывая полотенце. «Кто знает, чей Наруто ребенок?» На нее уставились удивленные глаза и растерянные лица. Тут нахмурился уже Какаши, он только сейчас осознал, что и он сам вспомнил о родстве своего сенсея и самого непредсказуемого ниндзя Конохи, буквально за пару дней до официального назначения его наставником 7 команды. Он же сирота, растерянно пробормотал Ширануи. Ему согласно закивали и остальные члены спецподразделения. Какаши и Юми мрачно переглянулись между друг другом и пришли к определенным выводам. Копирующий отловил плавучий поднос саке и отставил подальше. «Ненавижу менталистов», глубоко вздохнув, произнесла Рен. «Настоящие сволочи. Да чего уж, их никто не любит», пожала плечами Узуки. «У нас их нет, прошу заметить. В корне есть», буркнул Какаши. «Так, к чему вопрос о Наруто?» Вернул всех к изначальному вопросу Гинма. «Сидишь?» — спросила у него Юми. «Хорошо сидишь», — Ширануи уже собирался возмутиться, но тут у него изо рта ловко выдернули любимый синбон, и прежде чем ниндзя успел вымолвить хоть слово, их всех огорошил копирующий. «Он сын Минато-сенсея Кушины-сан, да ты гонишь!» — воскликнула команда Ро. «Если бы», — буркнула Юми. «Ну, чего вы так на нас уставились? Неужели никогда не пытались сложить 2 и 2? «Думаю, что пытались, как я», — заступился за коллег Какаши, «а потом внезапно отправлялись на длительную высокоранговую миссию». «Но, зачем?» — возмутилась Куринай. «Зачем было так все усложнять? У 4-го было много врагов», — мрачно буркнул Гинма. «Ага», — кивнула Юми. «А у Узумаки их вообще нет». «Согласен», — также мрачно согласился с ней Какаши. «И чем думал мой отец?» — тихо пробормотал пришибленный Асума. «О, а про тебя-то я и забыла», — почесав влажную макушку, выдохнула Юми. «Что за твари сожрали тараканов в голове Хокаге, Данзе и советников? Я даже не подозреваю». «Юми», — предупреждающе произнес Какаши. «Нет, если вы правы», — потеряно выдохнул Сарутоби средний. «А сдается мне, что вы правы. Тогда, я просто не знаю, как мне ему в глаза смотреть. А тут еще и этот гребаный экзамен», — убито простонал Хайте. «Какой экзамен?» — пробулькала Юми, опустившись глубже в бассейн. «Чунины, он, что уже, на днях начнется», — кивнула Хинака. «Вы не заметили иностранных шиноби?» «Да, где там на них смотреть-то?» — удивилась Юми. «Из госпиталя, в офис, или вы уже кого-то в застенки уволокли?» «Ну, ты как скажешь», — закатил глаза к небу Тенза. «Никого мы пока не поймали. Как мне нравится это пока», — многозначительно пробулькала Рен. «Мне это тоже не нравится, я бы вообще сказала, что моя же почуйка орет благим матом». Юми протянула было руку в сторону подноса саке, но тут же схлопотала шлепок от копирующего. Девушка возмущенно вынырнула из воды, уставившись офигевшими глазами на старшего товарища. «Ты несовершеннолетняя», строго глядя на нее одним глазом, выдал копирующий. «Да ты издеваешься». Рен от возмущения чуть воды не нахлебалась. «Убивать, пытать, похищать – это нормально, а выпить мне значит нельзя?» «Ну, вообще-то она джаунин», – осторожно заметил Гинма. «А полностью дееспособным шиноби становится, получив звание чунина. Это не повод пить», – не сдавался копирующий, отодвигая алкоголь подальше от злой Юми. «Еще успеешь угробить себе печень. Может, я чего-то не помню», – бурчала девушка, когда они уже возвращались в общагу. «Может, я с пьяну буяню, частушки матерные пою, или вообще меня на свободную любовь тянет? Не путай свободную любовь и блядство», — хихикнул у нее за спиной Гинма. «А зачем мне блядство?» — удивилась Юми. «Ты мне вон закон на 3 часа должен. Кстати, отработать не хочешь? Видели когда-нибудь замерших столбами анбу?» Арен не просто видела, она их до этого довела. Правда, не до конца понятно, что их так впечатлило. И ведь не скажут паразиты, будут молчать до последнего, пока это уже очевидно не станет. «Нафиг», — резко выдохнул Ширануи, не заметив опасный огонек в глазах Юми. «Пусти, Какаши, пусти». Девушка почти дотянулась до вполне себе симпатичного личика Гинмы, когда ее в рывке поймал копирующий. «Да не убью я его, так вломлю разок». «Успокойся», — устало попросил Какаши. «Пожалей уже парня, у него и так жизнь не сахар». «Можно подумать, у меня все зашибись», — буркнула Юми, но бить Ширану и передумала. «Ладно, не хочешь отпускать, неси домой». Копирующий смерил ее тяжелым взглядом, но отпускать не стал, дотащил подмышкой до квартирки и ушел к себе, только когда она зашла на свою территорию. Завтра ожидается тяжелый день, и всем им нужны свежие головы, хотя бы условно. Примечание к части. Твою мать, Лаки. Прекращай писать новые главы под беременна в 16. До 1945 года в Японии не было раздельного купания для мужчин и женщин, и в некоторых небольших ансинах, 100 км от крупных городов, это сохранилось до сих пор. От Беты, лишь канула ты 100 км, меньше, гораздо меньше, да и на многих курортах ансинах до сих пор практикуется. Ну, и по классике, альбом с главгодами у меня в группе от Беты, для 7 под номером Уна там Юми. https://vk.com альбом 168 263 348 276 639 708. Бичина. Глава 9. Пока Какаши и остальная часть банды думали, как бы им подкатить к Хокаге на тему, а где наследство 4-го Икушины-сан, сама Юми совершила прогулку до канцелярии Хокаге, дабы выяснить один интересующий ее вопрос. Можно ли как-то продублировать банковский запрос во все отделения, и если, да, то как запечатать письмо так, чтобы оно оказалось в нужном отделении, а не за 3-9 земель. Оказалось, можно и то, и другое. Узумаки воистину гениальны, стоит правда, недешево, но устроить такое вполне возможно. Уточнив этот момент, Рен отправилась в банк, где пожелала встретиться с управляющим Учих, но тот от встречи отказался, мотивируя это тем, что она не имеет никакого отношения к этому клану, и вообще у него полно дел. Юми этого ожидала, она специально пошла от противного. В том, что докопаться до имущества Узумаки им не дадут, она не сомневалась. Для этого нужен прецедент, а его нет. Что делать в этом случае? Правильно, создать его самостоятельно. Эта Саски по малолетству не имеет доступа к клановым счетам, Юми с юридической стороны, поскольку не Учиха, но есть кое-кто, кто имеет полный доступ. И плевать, что Коноха объявила его вне закона, на банковские операции это не распространяется, Юми уточняла. Иначе нукинины бы банально с голоду передохли, а их с каждым годом только больше становится, неспроста это, неспроста. Именно по этой причине Рен сейчас писала длинное и вдумчивое письмо для Итачи Учиха. Только он мог официально назначить ее управляющей счетами до совершеннолетия Саски, и дать ей карт-бланш на любые финансовые операции, от его имени. В идеале Юми нужно его факсимиле, но на крайний случай подойдет и генеральная доверенность по форме. Как на такое письмо отреагирует сам получатель, девушка не представляла, но вряд ли Итачи обрадуется, если его братцы решат ограбить власти родной деревни. «Доверяй, но проверяй», — мерзко ухмыльнулась Рен, дописывая последние слова. Идея провести проверку в делах Учиха пришла ей в голову еще по дороге обратно в Коноху, когда она слушала разговоры генинов. Прямолинейный Наруто спросил у Саски, почему тот не живет в клановом квартале, а Учиха пробормотал что-то о финансах. Вот тут-то Юми и встала в стойку. Это какие у него могут быть финансовые проблемы, если Учиха были одним из крупнейших кланов Коноха, самостоятельно финансировали полицию, да и вообще на бедность не жаловались, то есть на 300 человек им финансирования хватало, а один наследник живет на государственную ренту, да не смешите мои тапочки. Да, доступа до всех счетов у него быть не может по причине малолетства, но неужели никто не подстраховался и не оставил парню банального трастового фонда? Вот не верится. Раз есть управляющий, должен быть и счет на содержание. Примерно это Юми и описала в письме к Итачи, приложив тому примерный месячный расход и размер пособия. И если вы думаете, что расходов немного, типа, еда, одежда, то вы сильно ошибаетесь. Вы только представьте, сколько денег вылетает на кунаи, сюрикены, взрыв печати и прочую мелочевку, которая стоит нифига не дешево. Экономить на снаряге – последнее дело. Кривой кунаи летит через жопу, сорян за мой французский, как и сюрикен, ну вы меня поняли. Когда сама Юми все это посчитала, то схватилась за голову и всерьез собралась оттащить на обследование в госпиталь Саске и Наруто. А то мало ли, недостаток витаминов в их возрасте может плохо сказаться на общем развитии. И дотащила бы, если бы не этот гребаный экзамен. В том, что за ним стоит какая-то пакость, не сомневался никто из тех, кто проживал в трехэтажном доме на болоте. И поэтому, дописав письмо и отправив, Юми вернулась на второй этаж, где в тренажерке собрались все свободные от миссии шиноби и решали, что же делать. А если мы их туда вообще не пустим? Предложила Куринай. «Ну, своих-то мы, пожалуй, еще можем завернуть», щелкнув зажигалкой, произнес Асума. «А со старшими, что делать будем? Сколько у нас генинов?» — спросила Юми. 21, ответил Генма, сверившись со списком. «А нас 26, и заменить нам нужно только 12», — усмехнулась Рен. «Почему 12?» — вытаращился на нее Генма. «Потому, что девятку малолеток и команду Гая», — пояснила Юми. «Не забывай, у него в команде Хьюга, а тому не объяснишь, куда эта его сестренка подевалась. Она всегда была такой умной», — пробормотал Хайти, но ему никто не ответил. «Как насчет того, чтобы вспомнить детство?» — усмехнулся Какаши. «Хотя, мы-то с вами как раз такой экзамен и не сдавали, бедные экзаменаторы», — тихо пробормотала Юми. «Таких студентов врагу не пожелаешь. Что ты предлагаешь?» — раздался за ее спиной голос шефа. «Для начала нужно куда-то сбагрить наших мелких», — почесав макушку, выдала девушка. «А то ведь влезут в самое неподходящее время. Да вон в поход их отправить», — сходу предложил отличную идею Иваши. «Да ты гений», — потрепал Чунина по голове Генма. «А с кем?» «С Ирукой». Хором высказались все присутствующие. «А вы, значит, пойдете сдавать экзамены вместо них?» Бойцы были готовы поклясться, что шеф улыбается под маской. «Ага», — кивнул Какаши, представив себе это честное собрание за партами. «Даже интересно, экзаменаторы сразу поймут?» «Ну, первый тур-то теоретический», — пробормотала Куринай. «Могут и не опознать. Вот и сыграем в игру. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», — хихикнула Юми. «Внешность Генина будем тянуть наугад, а те, кто останется с экзаменаторами, пусть попробуют угадать, кто из нас кто». «А что?» — помолчав, кивнул шеф. «Интересная будет идея, почти на 2 месяца влезть в чужую шкуру. С удовольствием за вами прослежу». Это только с первого взгляда идея казалась отличной, неприятности начались с самого начала. Хокаге совсем не обрадовался, что Какаши, Асума и Куринай не захотели выдвигать свои команды на экзамен, и фактически задавил тех авторитетом. Потом об этом как-то пронюхали сами генины, и уже лыжи навострили, когда капитаны обрадовали их тем, что они-то как раз и не участвуют. Юми уже серьезно начинала думать, что в Хатаке не помер великий комик, он просто хорошо шифруется. «Вы отправляетесь в поход», — грозно изрек Какаши, глядя на троицу генинов. «Но, нам же сказали, что мы участвуем в экзамене», — обиженно взвыл Наруто. «Официально, да», — хихикнула Рен. «Но на деле, вас не будет в окрестностях деревни». «Ну почему?» — продолжал ныть Узумаки. «Харуна, кажется, даже вздохнула с облегчением, а вот Саски смотрел на всех волком и ждал объяснений». «Потому, что разведка принесла тревожные новости», — серьезно произнес Какаши. «И мы не готовы рисковать будущим поколением шиноби понапрасну. Пусть мы лучше перестрахуемся, чем будем вас хоронить». Саски бросил быстрый взгляд на Юми, и та решительно кивнула, мол, вопрос решенный, не встревай. Не то чтобы кошка имела такой уж большой авторитет в глазах самого младшего учихи, но он был рад, что помирился с ней. Тянущая фантомная боль в груди будто стала легче от осознания, не он один скорбит, и не он один потерял всех. Да и он действительно благодарен ей за те годы, что она следила за ним истине. Поэтому учиха возмущаться не стал. Опять же стычка на мосту в стране волн отчетливо показала ему, они не готовы. «Насколько отправляемся?» — задал вопрос Саске. «И когда? Выдвигаетесь сегодня? Через 6 часов?» Ответил ему Какаши. «На 2 месяца озаботьтесь провизией и снаряжением. У вас миссия на выживание. А это подарочек от меня», — Юми протянула всем троим по свертку. «А то смотрю я на вас и задаюсь вопросом, как вас еще не сожрала всякая мошкара. Вообще-то, шиноби особо не страдают от нашествия насекомых», — это Юми выяснила нечаянно. «Как-то забыла окно на ночь закрыть и с удивлением обнаружила, что комары ей не досаждали. А их там дохренища. Вы же помните, что общежитие Анбу фактически на болоте стоит». Так, вот этот момент так удивил Кунайчи, что та загнала в угол Абурами, который объяснил ей, что у шиноби над кожей есть невидимый глазу слой чакры, что отгоняет насекомых. Те просто не в состоянии через него пробиться, вот и не связываются. Кошка была рада до безумия, ибо там в прошлой жизни комары, едва завидев Яну Сергеевну, слетались на шведский стол. В свертках же лежали свободные пятнистые спецовки, едва увидев которые, Юми сразу вспомнила про родной спецназ и купила, не глядя на ценник. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она не ошиблась. Комплекты представляли из себя дитя преступной связи между маскхалатом и армейским камуфляжем. Их можно было носить и как куртку с брюками, так и соединив, наглухо застегнувшись. Да они, что называется, сильно на вырост, но благодаря куче завязочек и шнурочков, подгоняются по росту отлично. Проверено на себе, раз кошка разобралась, то и у детишек получится. «А вы чем займетесь?» – спросила Сакура, поблагодарив за подарок. «А мы впадем в детство», – хихикнула Юми. «Что?» – не понял обиженный Наруто. «Мы пойдем на экзамен», – пояснил Какаши. «Под вашими личинами. Команда 7 очень разная, и внешне, и по характеру, но чем дольше они находятся вместе, тем ярче заметно, что они перенимают некоторые черты друг друга. Но есть кое-что, что им удается с поразительной точностью, всем троим, это впадать в шок, у них это так забавно получается». Рен искренне жалела, что под рукой нет верного айфона, такой кадр пропадает. «В смысле вы на экзамен пойдете?» — первым оттаял Наруто. «Потом расскажем», — отмахнулась Юми. «А то так у вас не будет стимула». Мелкие еще попытались вытрясти из Анбу подробностей, но Юми только отшучивалась, а потом шикнула на них, намекая, что время тикает, а им еще собираться. Какаши предупредил, что для всех это должно выглядеть так, будто детишки на пикник собрались всем выпуском, прихватив с собой старших и любимого учителя, пока многострадальные наставники в баре бухают. Первый акт спектакля разыгрался удачно. Генины облюбовали миленькую полянку за стеной деревни и наперебой рассказывали Умина, как проходят их тренировки под руководством сенсеев. Иногда они отходили в лесочек, откуда возвращался уже боец Анбу Подхинге. За пару часов замена была произведена без шума и пыли, генины под руководством экс-Анбу Умина и руки свалили подальше от Конохи, а у действующего состава началась миссия ранга В. Первые пару дней было жесть как тяжко. Все же человек привыкает к определенным параметрам собственного тела, росту, весу, длине руки, центру тяжести и прочим мелочам, а тут все бойцы резко стали мельче, а некоторые еще и не своего пола. Так Юми, например, пришлось стать Саске, а Какаши, Сакурой, вечный шутник Гинма натянул маску Узумаки, и уже с ума сходил от Конохамару и его компашки. Тут-то и произошла встреча с командой из детишек Казекаге. Если до этого у Анбу еще прокрадывалась мыслишка, что зря они так напрягаются, то одного взгляда в безумные глаза Джинчурики Однохвостого хватило, чтобы перестать относиться к этой миссии, как к развлекаловке. Конфликт удалось погасить, но то, каким взглядом Гаара одарил напоследок Юми, никому не понравилось. Шеф откровенно наслаждался муками своих подопечных, которые сами себе придумали миссию, но все же соглашался, что резон есть, и еще какой. Глядя на рожи экзаменуемых, командир Анбу только нагнетал обстановку, гоняя своих подопечных в хвост и в гриву. Да так, что Юми едва не забылась в образе Саске, поперлась в женский туалет, спасибо Гинме, вовремя в другую дверку запихнул. Ко дню первого экзамена Анбу уже были в таком бешенстве, что готовы были собственноручно закопать Ибики, который им ласково улыбнулся, раздавая номерки и рассказывая правила. Нет, для всех присутствующих вопросы были элементарны, но они же не собираются так нелепо палиться. Юми нагло содрала ответы у одного из чунинов при помощи родного дадзюцу, и пусть потом доказывают, что это был именно шаринган, а не его иллюзия. Какаши пострадал, изображая умницу Сакуру, а потом все-таки взялся писать ответы. Но звездой этого этапа стал Гинма в роли Наруто. Вот кто отрывался по полной, его и опознали первым, все же слишком характерные у него ужимки. Кто не знает настоящего Наруто, может и не отличить, но для экзаменаторов все яснее ясного. Куринай в образе Хинаты не выдержала страданий Широну и честно предложила списать, но тот гордо отказался, чем спровоцировал фейспалм Юми и встречу лба Какаши и стола. Но больше всех повезло Хайте, тот вытащил образ Шикамару и, написав один ответ, нагло дрых. Короче, развлекались Анбу как могли, и веселили экзаменаторов во главе с начальником отдела пыток и допросов Конохи по полной. Явление Анка ознаменовало конец сегодняшних мучений, и означало, что очень скоро все снова завалятся в горячий источник. И пошел Какаши далеко и надолго, сегодня Юми напьется. Нафиг такие потрясения, нужно завязывать с этой полевой работой. Уволиться что ли нахрен? Именно с такими мыслями из аудитории выходил мрачный Учиха Саске, не замечая на себе плотоядных взглядов со стороны генинов звука. А вот от его сокомандников они не укрылись, что заставило Какаши напрячься еще сильнее. Он-то прекрасно помнил, что второй этап у них на 44 полигоне, он же лес смерти, и прозвали его так не за красивые виды. Но об этом они поговорят позже, Сейчас им срочно нужно отдохнуть и обсудить увиденное сегодня. Ты серьезно? Юми с размаху плюхнулась в источник. Шарануи, ты правда сдал Ибики-сану пустой лист? А ты что, думаешь, Наруто хоть на один вопрос бы ответил? Праведно возмутился Гинма, счастливо вытягивая ноги. Этим вечером вся команда Анбу, что работала под прикрытием, отправила клонов под Хинги своих учеников и счастливо расслаблялась на источнике, откровенно радуясь родным ногам, рукам и прочим выдающимся и не очень частям тела. «Он тебе этого не забудет», — хихикнула Юми. «Можешь не сомневаться. Ну, ты отжег, дружище». Из купальни вышел Гай и хлопнул по плечу Гинму, едва не утопив того. Когда Юми в первый раз увидела Гая в одном полотенце, то прокляла свою идеальную память. «Нет, вы не подумайте, с чисто атлетической точки зрения там все прекрасно, но когда Майта подбил Какаши помириться кубиками на прессе, в каплю выпали все». Асума мгновенно закрыл глаза Куринай, Хайти отвернул Югау, Тенза запихнул за спину Хинака, а самой Юми глаза и уши закрыли Гинма и Иваши. Правда, немного не успели, и с тех пор у Юми при виде Гая и Какаши вместе слегка дергается глаз. Вот и сейчас Рен, недолго думая, резко подтянула колени к себе и уткнулась в них лбом, во избежание, так сказать. Но оставим пока Джоунинов, пусть себе посплетничают и поделятся впечатлениями, и посмотрим на их подопечных. С одной стороны, генины не были рады, что их сплавили с главного веселья, но и просто отдохнуть от вечной муштры наставников тоже не помешает. Они искренне не верили, что их любимый учитель может устроить им веселую жизнь. Хотя давайте будем честными, весело было только у Мина. Его подопечные страдали уже третий день, затаившись где-то в лесу и пытаясь раздобыть себе пропитание самостоятельно. Нет, еда у семь команды была, но Сакура наложила на нее лапу и заявила, что это Инзе, и пока есть возможность поймать ужин, они будут его ловить. Даже Саски спорить не стал, не зря же их Юми по воде ходить учила, не зря, вот они теперь с Наруто на пару и ловят рыбу, пока Сакура пытается выдуть из себя огненный шар, который ей показал Учиха. Элементарная техника огня, можно даже сказать почти не стихийная, такую в принципе может освоить каждый, и Саски не сомневался, что с упорством и контролем Харуна у нее все получится. «И все-таки наши сенси, гады», — заявил Наруто, выжимая в кустах мокрые плавки, пока Учиха собирал улов. «Сами там развлекаются, а нас в эти дебри заслали». «Не скажи», — покачал головой Учиха. И Рука сенси сказал, что второй этап будет проходить на 44 полигоне. «Лес смерти», — усмехнулся Наруто. «И что же в нем такого страшного? Это очень опасное место, населенное различного типа гигантскими и ядовитыми дикими животными и растениями, что полностью отражается в его названии. В лес есть 4 входа», — ответил Учиха, когда они уже подошли к лагерю. «Также по всему периметру его окружает металлический забор с 44 воротами, распределенными вокруг него на одинаковом расстоянии. Эта тренировочная зона состоит из леса, реки и башни, расположенной в самом центре. Радиус леса имеет приблизительную длину 10 километров. А вам это ничего не напоминает?» — спросила умница Сакура. «Мы же в похожих условиях», — почесав макушку, ответил Узумаки. «Именно», — кивнул Учиха. «У меня складывается впечатление, что сенсей решили устроить нам облегченную версию леса смерти. Просто чтобы мы представляли, что нас может ждать», — предположил Наруто. «Это очень облегченная версия», — подумав, ответила Сакура. «Здесь только ловушки и засады из клонов, а там...» «О, да», — согласился Саски. «Помните, Юми на обратном пути рассказывала, как ее туда коллега засунул. Если там Анбу чуть не посидела, то нам точно делать нечего», — уверенно заявила Сакура. «Лучше быть усердным учеником, чем мертвым гением. Тем более, что гении как-то плохо заканчивают», — буркнул Наруто, стараясь не смотреть на Саски. «Вспомните 4-го Хокаге, сколько он на должности пробыл, год, два, полтора», — ответила отличница Харуна. «Нашего сенсея тоже называли гением», — продолжил тему Саски. «Но он-то жив-здоров, как и Итачи. А толку-то?» — резонно возразила Сакура. «Твой брат — это отдельный разговор, а вот сенсей у нас крайне несчастный человек. Сами посмотрите, семьи у него нет. Если бы не Юми-сан и мы, то ему и заботиться ни о ком было бы, да и за него самого переживать тоже». Тут юная Кунаичи была несколько неправа, но откуда ей знать о взаимоотношениях среди подразделения Анбу? Но не будем ее за это винить, все же главное управление мути и жути, не зря так называется. «И на кой черт я на это подписалась?» — проворчала Юми, сидя на ветке, а адресуя этот вопрос сидящему ниже Какаши. «Тебе скучно стало?» – уверенно ответил Хатаке. «Радуйся уже тому, что ты тут сидишь, а не тащишься через лес, изображая Саске». «О, это просто отличная новость!» – пробурчала девушка. С этим утверждением было не поспорить, все же их вчерашний совет пришел к выводу, что шататься самим под видом генинов не обязательно, тут можно и клонов пустить, а самим присмотреться к вражеским генинам. И это была хорошая идея. Некоторых уже даже прикопать успели, а вы думали, ибо нифиг, а то еще вырастут, и разбирайся с ними потом. Практика не то чтобы распространенная, но весьма действенная. Раз их руководство решило, что эти детишки готовы себя показать, то и флаг им в руки, похоронки по почте. Мда, этих не закопаем, мрачно изрек Генма, глядя на деток Казекаги. Международный скандал с... Да забей на них, Орочимару не видно, одернул его Какаши. Пока не засветился, покачала головой Юми. Но в лес он вошел, парни проследили, в 17 врата. Это только в детском мультике Анка могла не признать родного учителя, в реальной же жизни Анбу узнали об опасности мгновенно. Не зря тут весь гарнизон тусуется во главе с шефом. Вот и поделили они сектора, ожидая, где же вылезет их бывший товарищ. Упс, выдохнул спустя пару часов Генма. Моего клона сожрала гигантская змея. Направление, Какаши резко засунул в подсумок книгу. Северо-запад, 6 километров, сосредоточившись, ответил Широнуи. Погнали, хрустнув шеей, скомандовала Юми. Трое джоунинов сорвались с места, ориентируясь на собственных клонов, которые демонстрировали чудеса ловкости, уворачиваясь от детских атак Рачимару, даже не пытаясь использовать техники. Это пока змей увлечен игрой с детишками и не заметил странности их чакры. Главное, чтобы оригиналы успели добраться до того, как клоны развеются, а то лови потом Рачимару по всему полигону. Успеть-то они и успели, вот только честно себе признавались, что даже втроем они явно не потянут змеиного Санина. Пока подкрепление до них доберется, Орочимару их не только прибить успеет, но и на органы разобрать, любовно расфасовав по контейнерам. «Ну, хватит уже», – неожиданно для самой себя громко сказала Юми. «Поиграли и ладно. Здравствуй, мама». «Ку-ку-ку», – отозвался Орочимару, под зубами которого с хлопком исчез клон Саске. «Так меня еще не называли». «Правда?» – удивилась Юми. «Странно, ты у нас многодетный вообще-то, не думал у Хокаге льготы попросить?» Кто с нее удивился больше, Какаши с Генма или сам Орочимару, сказать было трудно, а девушку несло и несло, что вы на меня вытаращились. Юми с перепугу сама заткнуться не могла, хоть и очень хотела. Семья с тремя детьми Шиноби имеет неплохие такие бонусы от правительства. Тут тебе и меньше налогов, и пособия, и лечение. А я-то тут при чем? Все-таки Орочимару крепкий мужик, раньше всех очухался. Как при чем? Удивилась Юми. «У тебя же, нас как раз трое, Тенза, Анка и я». Какаши, глядя на этот беспредел, искренне хотел побиться головой о ближайшее дерево. Генма еле сдерживался, чтобы не заржать, при виде вытянувшегося лица Нукинина. Тенза же, подоспевший на подкрепление, и вовсе едва не навернулся с ветки от такой постановки вопроса. «Ах, мое милое младшее дитя!» Орочимару наконец-то сообразил, кто скрывается за маской кошки. «Провальный эксперимент, ты выжила. Странно. Не расстраивайся, с мужиками такое бывает», – утешительно произнесла Юми. «Не часто, но с возрастом вероятность увеличивается, Юми». Простонал Хатаке. «Ой, не могу больше», – выдавил Генма и заржал. На Анбу в истерике вежливо посмотрели, но предпринимать ничего не стали. «Ну, бывает с человеком, как там Рен сказала, случается». Вновь прибывшие бойцы тихо интересовались у зависшего Тенза, а что это они пропустили. Но тот молчал, как партизан в плену у немцев. «Так это...» Юми грациозно шаркнула ножкой. «По какому поводу встреча? И чего так неофициально? Воистину гены не размажешь», — себе под нос пробормотал Рачимару. «Ты что, собрался убить третьего?» А вот и вторая дочка голос подала. «Пока нет», — обворожительно улыбнулся ей Рачимару. «Для этого у меня бойцов маловато, вот думал тут новых набрать, но меня провели. Учиху не отдам», — тут же жестко заявила Юми. «Имей совесть, он у нас один на развод остался, вымирающий вид, так сказать, вот поэтому он мне и нужен», — тут же возразил Санин. «В Акацуке поищи», — не сдала позиции Рен. «Искал уже», — поморщился змей, — «но Итачи оказался несговорчивым». «Так и скажи, вломил он тебе, еле ноги унес», — хмуро изрек Какаши, незаметно пиная все еще хихикавшего Генму. «И ты на этом остановился?» – буркнула Юми, сложив ручки под грудью. «А чего ко второму не прикопался?» «К какому второму?» – хором спросили все Анбу и Арачимару. «Ну вы, блин, даете!» Рен сокрушенно вздохнула. «Ну-ка», экстренно напрягли мозги и вспомнили, что 12 лет назад, во время нападения лиса на Канаху, в его глазах горел Шаринган. «И это точно были не наши учихи, а она права», – пробормотал успокоившийся Генма. «Было такое. Вот», – назидательно произнесла Рен. «Так, что ищи себе своего учиху, а на нашего нечего руки распускать. Кстати, а какие это гены у кошки не размажешь?» Как бы, между прочим, уточнил Какаши. «А то мало ли чего от нее ждать, так я вам и сказал», – состроив ехидную ухмылку, ответил змей, молниеносно складывая печати обратного призыва. «Но с Синджу пересекаться не рекомендую». «Вот, гад», – проворчала Юми, глядя на облачко на месте Санина. «И к чему он про Синджу сказал?» «Учихи с ними враждовали, когда-то», – пояснил ей Ямато. «Да знаю я», – ответила Рен. «Но это когда было-то? Они же потом еще и Канаху вместе основали». «Угу, а потом первые Мадары нам долину завершения организовали», – заметила Хинака. «Ну с кем не бывает», – пожал плечами Ширануи. «Власть не поделили». «А власть ли?» – тихо пробормотала Юми. «А что еще?» – удивился Какаши. «Ну, говорят, Мита Узумаки была потрясающей женщиной», – хмыкнула Рен, разводя руками. «Во всех смыслах. Так, хорош трепаться», — раздался голос шефа в наушниках у всех и сразу. «Там джинчурики однохвостого разбушевался. Я люблю свою работу», — обреченно пробормотала Юми, следуя за сорвавшимися в направлении опасности коллегами. «Я приду сюда в субботу». Примечание к части. Факсимиле, клише-печать, воспроизводящая собственноручную подпись. «Как обычно, жду ваших отзывов и предложений. Теперь отбичено». Глава 10. Последние годы жизни Итачи Учихи была довольно однообразной, за исключением того времени, когда его напарником по Акацуки был Рачимару. Вот тогда парень даже спал в полглаза, он отлично знал о нездоровой тяге напарника к его тушке. И нет, извращенцы, не той, о которой вы подумали. Ну заскок у человека на Учихах, а учитывая редкость последних, то неудивительно, что тяга превратилась в манию. Так, что Итачи пришлось сильно постараться, чтобы его организм остался за ним, а не отправился в прозекторскую змеиного Санина. Но этот период окончился довольно быстро, и теперь у него вполне себе приличный напарник, ну подумаешь, на рыбу смахивает, зато молчаливый. Он даже ни слова не сказал, когда Итачи отпустил живьем троицу Анбу, только вопросительно приподнял бровь. «Девушка, моя бывшая напарница», только и сказал тогда Итачи. Кисами этого хватило, он хоть и был Нукинином, но товарищеские узы чтил, да и историю своего напарника знал. Девушка уж точно к его уходу из деревни никакого отношения не имеет, поэтому и убивать ее смысла не было никакого. Он же не Какудзу, который на людей смотрит, сразу прикидывая, за сколько его можно на черном рынке продать. Итачи вздохнул спокойнее, когда подтер Юми память. Он сделал это не из своей прихоти, а из-за страха за девушку. Она как-то раскопала всю правду о казни клана Учиха и пыталась уговорить Итачи вернуться. Лучше ей об этом не помнить и жить спокойно, да и о нем самом. Он не хотел стирать абсолютно все воспоминания, просто затереть их, чтобы Юми не так страдала, вспоминая его, но кажется, у него это плохо получилось. Ничем другим он не мог объяснить большой пакет, который пришел на его имя спецдоставкой. Имя отправителя четко намекало, что его ждут большие неприятности, но рука сама потянулась, и кунай тихо свистнул, вскрывая плотный конверт. В этом движении не было никакого риска, серьезные печати на бумаге подтверждали, что внутри нет ничего взрывоопасного, ядовитого и даже иллюзорного. Первым из пакета выпало письмо, в которое Итачи вчитался, и чем дальше он читал, тем паршивее ему становилось. Если все написанное правда, а он в Юми не сомневался, то у него появился большой список вопросов к аппарату Хокаге и управляющему клана Учиха. Впрочем, есть кое-что, что нужно уточнить в банке, поскольку Юми не предоставили выписку со счетов. Вот этим и стоит заняться, как только они разберутся с последним заданием, а потом проконсультироваться с Какудзу. Да, с главным финансистом Акуцуки однозначно стоит проконсультироваться, поскольку Итачи уже успел сильно подзабыть бухгалтерию, который его учил отец. Отборочный этап просто прошел по плану, в финал вышли Юми и Генма, то есть, простите, Саске и Наруто. По возвращении из леса смерти Рен настолько задолбалась, что просто сбежала в архив, помедитировать над свитками Узумаки. Все-таки процент крови этого клана в ней достаточно высок, чтобы даже обычные взрыв-теги выходили в разы мощнее, чем те, что продавались в лавках Конохи. А еще этому не помешает научить Наруто. У Узумаки шило в заднице размером с хорошую катану, возможно даже на дати. А работа с Фуин – это в первую очередь усидчивость и кропотливость. Если этим заинтересоваться всерьез, а не как сама Юми, урывками, то можно очень хорошо повысить навыки, тот же контроль. А то если вспомнить, как она сама чуть полигон не разнесла, это где же им печати Наруто проверять? Надо бы по картам посмотреть, вдруг где лишняя гора имеется. Какаши же решил проверить, не уморили ли там и руку его подопечные. Это только с одной стороны у Мина бывший Анбу, которых не бывает, закаленный академией учитель, но мало ли, у него там 12 злых подростков, которых сенсей сбагрили с глаз долой. «Ну, как ты тут?» – спросил Какаши, появляясь в вихре Шуншина. «Пока держусь», – улыбнулся Ирука, пожимая руку копирующего. «А у вас там как?» – стандартно, почесав макушку, ответил Какаши. «Нестабильные джинчурики, беглые санины, короче, обычная смена в Анбу. Да, уж иногда мне этого не хватает», – признался Ирука. «Но, потом я вспоминаю, вечные недосыпы и прочее». «Понятно, обратно ты не хочешь», — усмехнулся Какаши. «Тут кошка предложение внесла, рациональное. Мне уже начинать бояться», — усмехнулся Чунин. «Думаю, да», — согласно кивнул копирующий. «Она предлагает научить их основам Фуин». «Не вижу ничего плохого», — удивился Ирука. «Тем более, что многие клановые уже какой-никакой опыт имеют. Только не давая им взрыв теги», — от души попросил Какаши. Он тоже помнил подземный полигон, особенно Наруто. «Ну, тут согласен», и Рука не сдержал смешок. «У вас, говорят, до сих пор ремонт, не напоминай», отмахнулся копирующий. «Спасибо, что только душ сломали, зато крышу починили», не сдержался Умина. «Так, что не все так плохо». «Крышу, да», Какаши непроизвольно прикоснулся к основанию черепа. «Так, чем тут их еще полтора месяца развлекать будешь?» «О, у меня обширная программа», многообещающе усмехнулся Ирука. «Им еще 2 недели нужно просто в лесу продержаться. Мои уже съели весь рамен, как ни странно, но нет», Ирука снова улыбнулся. «У Сакуры хватило авторитета, чтобы отобрать всю еду, что они принесли с собой. Я боюсь спросить», озабоченно пробормотал Какаши. «Соски с Наруто вообще живы? Иначе, я просто не представляю, как они добровольно отдали рамен и помидоры. Вот вернутся и расскажут», не сдал бывших учеников Умина. «Умеешь ты заинтриговать», признал копирующий. «Работа у меня такая», серьезно заявил Ирука. «Если детей не заинтересовать, то их почти невозможно научить. А с подростками это работает», неожиданно выдал копирующий. «Ну, это даже со взрослыми работает», растерянно выдал Умина. «А тебе зачем?» «Да есть у меня одна 17-летняя проблема», проворчал Джаунин. Резко влюбилась в бумажки, вместо оперативной работы. «А, ты про кошку?» – сознанием дела протянул его собеседник. «Ты про кошку. Тут сложнее, ирёнины до сих пор понять не могут, что с ней Итачи накрутил. Думаю, тут провальный случай. Если вдруг не случится чудо, и к нам не придет Учиха», – сокрушенно выдал Какаши. «Причем не просто придет, а в хорошем настроении и с желанием помочь. Вероятность?» – хихикнул Умина. «Минус бесконечность», – рассмеялся Какаши. «Ню-ню, он еще даже не представлял, что его слова скоро сбудутся». Не представлял этого и сам Учиха, когда неделю назад получил письмо от Юми. Даже когда получил у трясущегося работника банка выписку по движению средств на клановых счетах. А вот когда на базу вернулся Кокудзу, и после долгих уговоров, согласился посмотреть, что там ему притащил Итачи. Вот тут-то все находившиеся на тот момент на базе Нукинины и поняли, что пальма первого матершинника на деревне отныне принадлежит бессмертному бухгалтеру, а не его неуравновешенному напарнику. Таких матов не знал даже Хидан, который за неимением под рукой бумаги и карандаша записывал прямо косой, на стенах, вандал. Кисами и тот отложил самиходу и, прикрыв глаза, просто наслаждался бесплатным сольным концертом. У Итачи уши в трубочку свернулись, и чуть шаринганы не выпали, когда он осознал всю глубину финансовой ямы. Нагатой тот не решился прервать разошедшегося Кокудзу. А вот единственная на базе девушка оказалась умнее всех. Она быстро ухватилась за кактус, то есть, простите, Зицу, и потребовала перенести ее подальше из этого дурдома. Итогом этой эмоциональной речи стала экстренная командировка Итачи и Кисами в Конаху, да еще и с посылом не возвращаться, пока все проблемы не порешают. И, да если попутно Девятихвостого отловит, то еще и премию получит. Премия, конечно, звучала заманчиво, но Учиха и его напарник прекрасно понимали, джинчурики им не отдадут, даже если Итачи очень вежливо попросит и улыбнется. А с ковайностью старшего отпрыска покойного Фугаку, это оружие пострашнее Цукиоми, можете поверить кисами на слово. Он видел это вживую. Но пока эта парочка добиралась до Конохи из страны дождя, экзамен на Чунина продолжался, и вот уже многострадальные Анбу снова натянули на себя личины генинов и понуро спустились на арену. Все, кроме Юми. Они с Хатаки сидели на крыше и ждали удачного момента, чтобы появиться, а заодно и обстановку разведать. Ибо правило «высоко сижу, далеко гляжу» работает безотказно. «Ты серьезно думаешь, что битвы нам не избежать?» — тихо спросила Юми, нервно грызя палочку от данга. «Прекрати, зубы испортишь», — проворчал Какаши, отбирая деревяшку. «Ты-то чего боишься?» «Действительно, чего я боюсь?» — буркнула Юми, доставая вторую порцию. «Это же не меня поставили против неуравновешенного джинчурики». «А, стоп, нет, меня». «Юми, успокойся», — мягко попросил ее Какаши. «У тебя прекрасная дадзюцу, которая способна угомонить даже Девятихвостого. А ты какого-то енота испугалась?» «Я никогда не усмиряла биджу», — возразила девушка. «Я тоже», — проникновенно произнес Какаши. «Не бойся, ты же не будешь одна. Тут все подразделение Анбу. Только поэтому я еще и не сбежала вперед собственного визга», — призналась Юми. «Хотя, опять же, лучше мы, чем генины. У нас хоть шанс есть». «Так, Рен, прекрати», — встряхнул девушку копирующий. «Вон, лучше на генму посмотри, как играет паршивец». «А, вот и твой выход», — удовлетворенный негодованием толпы, кивнул Какаши. «Давай, превращайся». «Эх, жизнь моя жестянка», — проворчала Юми, применяя хинги. «Надеюсь, меня там не убьют». «Завали его фирменным огненным шаром», — подмигнул копирующий, затягивая подругу в шуншин. «Надеюсь, мы не опоздали?» — улыбаясь одним глазом, громко спросил Какаши. «Вали уже отсюда», — буркнула Юми, смотря на спускающегося Гаару. «У тебя есть дела и поважнее. Удачи, Саске». Потрепав по плечу генина, копирующий свалил на трибуны. Огненный шар», — размяв шею, выдохнула Юми. «Можно подумать, я у тебя больше ничему не научилась». Гаара ее откровенно пугал, такой взгляд девушка видела только по телевизору, у обдолбанных наркоманов. Такое впечатление, что паренек не здесь и не сейчас. Да поспать ему бы не помешало, вот только спать он как раз и не может. Шукаку обретает свою силу именно в это время. Вот же идиоты, руки бы поотрывать им, кто так печати ставит. Поединок начался стандартно, оба противника пытались найти слабые стороны друг друга. И если у Юми они были, то как ей пробиться через песчаную защиту, вот в чем вопрос. Это у настоящего Саске в активе имеется молния, ей же приходилось оперировать огнем и землей. Девушка старалась не использовать высокоранговые техники, чтобы не привлекать лишнего внимания. В конце концов, где вы видели генина, который каньон создать может? Нет, ну может такие и есть, но точно не вчерашние выпускники. Вот и приходилось Юми прятаться за земляными стенами и швыряться мелкими огненными техниками. Но зрители ждут другого, и Юми это знает. Они собрались здесь, чтобы поглазеть на последнего Учиху, как на обезьянку в цирке. А вот сама Юми бы очень многое отдала, чтобы увидеть выражение лица Рачимару, когда тот увидит результаты своего провального проекта. А тот под личиной Казекаги откровенно скучал, он-то отлично знал, кто сейчас уворачивается от атак полубезумного джинчурики. Признаться, он давно так не разочаровывался, как с этим ребенком. Столько сил и средств, чтобы раздобыть базовый материал, а в результате — нет, у нее хорошие показатели, большой резерв и отличный контроль, но такой желанный шаринган спал беспробудным сном. Ну, это он так думал, пока не увидел Тритома и собственными глазами. Арачимару даже с кресла привстал и подался вперед, пытаясь разглядеть Саске лучше. Нет, это однозначно не иллюзия, это самый настоящий шаринган. Причем его последняя стадия, перед пробуждением Мангекью, он либо уже сформировался, либо вот-вот откроется. О, сегодня прекрасный день, воистину прекрасный. Кажется, у него есть новый замечательный план. Юми все же воспользовалась советом Какаши, но использовала модифицированный огненный шар, он был в разы меньше, и создавался не в легких, а на кончиках пальцев, сливаясь в один. Чем-то походя на чидори копирующего, только Рен концентрировала в руке огненную чакру, а не молнию. Обычный генин, пусть даже Саске, не пробил бы песчаную защиту Гаары, но против него все же был Джаунин, и чакра у нее было явно побольше, как и контроля. Именно последнее и позволил Юми пробить песчаную защиту, переплавив песок в хрупкое стекло, и доставая до спрятавшегося в сфере Гаары. Вой, что донесся изнутри этой скорлупы, не совсем походил на человеческий, и Юми даже передернула от осознания того, кто может оттуда вылезти. Именно это и спасло ее от прямого удара песчаной лапы. А вот это уже не техника Гаары. Анбу, что ждали вспышки с самого начала экзамена, вовремя сориентировались и отбили первую волну нападения. Между Юми и Гаарой мгновенно вырос Гинма, останавливая бой. Девушка бросила быстрый взгляд на трибуны, где заметила Орочимару, что взял в заложники третьего. Перед Гаарой тут же материализовались его брат, сестра и наставник. «А вы неплохо подготовлены», — уважительно произнес Баки. «Или мы где-то прокололись. Сейчас это уже не имеет значения», — ровно произнес Гинма, и слегка повернув голову в сторону Юми, сказал: «Битва окончена». Фух, облегченно выдохнула та, отменяя Хинге. Тимари от неожиданности вскрикнула, когда увидела на месте щуплого паренька Анбу в полной экипировке и маске кошки. Конкура лишь зло скрипнул зубами, похоже, что их замысел уже раскрыли, раз тут сразу два Джоунина. И это в маске, она опасна, ей удалось невозможное, ранить Гаару. А ведь она явно сдерживалась, чтобы не показать свой ранг раньше времени. Но не это самое страшное, ее глаза, они не изменились. У каждой деревни свои секреты и свои улучшенные геномы, часть последних скрывают из последних сил, а некоторые наоборот демонстрируют. Так вот, глаза их противницы, как раз из второго ранга. Про красноглазых демонов не знают разве что в глухой деревне, к которой Суна явно не относилась. Именно поэтому Конкура принял единственное верное решение – бежать, бежать без оглядки. Тимари его полностью поддерживала, а вот сам Гаара, он взбесился, чуть ли не впервые в осознанном возрасте почувствовав боль, и, кажется, уже не понимал, что перед ним не Саске Учиха, а куда более опасный враг. «Я должен его убить», — хрипло произнес Гаара. «Тимари, Конкура», — ухмыльнулся Баки. «Убирайтесь отсюда, действуем по плану». «Есть», — кивнули те, и буквально уволокли братца с арены. «Юми, ты знаешь, что делать», — повернувшись к подруге, произнес Гинма. «Действуй. Не задерживайся тут», — отсалютовала ему кошка. Вообще, план был прост, как все элементарное. Коноха уже имела в прошлом печальный опыт прорыва Биджу, еще бы потом всю деревню с нуля восстанавливали, а сколько компенсаций было выплачено, лучше даже не вспоминать. Поэтому задачей Юми было гнать супостатов, чем дальше, тем лучше. Лес не так жалко, да и Тензе, если что, потом новый вырастет. Почему именно ей досталась такая почетная обязанность? Да все просто, только ее шаринган способен утихомирить разбушевавшегося Биджу. Это на тот случай, если Джин Чурики все же сорвет с катушек. Но и в этом случае Рен не полезет на него одна, как только Анбу разберутся с противником на арене, они направятся ей на помощь. Поэтому гнала детишек Юми не так чтобы очень быстро, но интенсивно изматывая генинов. А то вдруг у них там вечеринка затянется, или не дай ками третья Рачимару таки ушатает. Не-не-не, змей нам еще пригодится, как показывает аниме, он поддается дрессировке и перевоспитанию. Откровенно говоря, ей даже где-то жалко старика. Не сказать, что он гад, просто он и советник из Данза, так давно барахтаются в этом болоте, что уже и не замечают, как тонут. Всему нужно знать меру, а вовремя уйти – это почти искусство. А во, детишки резко остановились. Неужели решили дать ей бой? Хей, давайте по-хорошему. Юми остановилась на ветке, вглядываясь в листву. Пойдемте к нам в управление, обещаю не сажать вас в камеры. И даже Ибики-сана к вам не подпущу. Беги, Конкура, рыкнула на среднего брата Тимари. Уноси Гаару, я займусь ей. Ой, не могу. Юми от души треснула по маске ладонью. «Деточка, может, не надо? У нас реально в управлении не страшно, есть чай и печеньки». «Не глупи, Тимари», — Конкура прикинул расклад и был склонен согласиться с вежливым предложением. «Мы с ней и вдвоем не справимся». «Не спорь», — оборвала его блондинка. «Наша задача — спасти Гаару. Можно подумать, мы его на органы разберем», — проворчала Юми. «Беги, Конкура». «Ну, ладно, детки, вы сами напросились». Юми прекрасно понимала, что Тимари еще не восстановилась после схватки на арене, и скрутить ее не составит никакого труда, даже без применения дзюцу. Юми банально быстрее, вряд ли Тимари даже разглядела свою противницу, как и удар, который отправил ее в небытие. Канкура с ужасом осознал, что не чувствует чакру сестры. Это анбу ужасно, ей потребовалось меньше минуты, чтобы вывести из строя дочь самого Кадзекаге. Хотя это и не удивительно, анбу Канахи по праву считаются одними из самых сильных бойцов современности. Канкура читал досье на них перед отправкой в Канаху, на кошку сведений было мало, но нигде, мать вашу, не говорилось, что она Учиха. Все рекомендации сводились к тому, что при встрече с ней есть два варианта: бежать быстрее собственного визга или заколоться родным кунаем. Это не будет позором при встрече с конкретно этим бойцом. Впрочем, давайте будем честными, такие рекомендации числятся почти под каждым фото этого подразделения. Канкура уже почти пришел к выводу, что как только она его настигнет, он сдастся. Но вот только Гаара был с ним явно не согласен. Младшенький не вовремя решил очнуться, точнее не совсем он, а та тварь, что лишила их матери. Что же, посмотрим, как эта хваленая Учиха справится с воплощением песка. Первые две недели генины еще крепились и пытались играть по правилам. Но их любимый учитель явно перестарался с ловушками, потому как даже для обустройства небольшого пятачка земли, на котором едва уместились три спальника и костер, генинам пришлось очень сильно попотеть. Как им только не доставалось, и вверх ногами они висели, и в охотничьи ямы проваливались, спасибо хоть копья там иллюзорные были. Когда же детки организовали свои лагеря, начался второй этап игры. Теперь они сражались за флаг и решали тактические задачи на практике. Их флаг защищали Саске и Сакура, тогда как Наруто и его толпа клонов отбивали вражеские. Саске уверенно сдерживал нападающих, единственная команда, которой они неизменно проигрывали, и Нашикачо. Им просто нечего было противопоставить теневому захвату, тогда как Сакура с каждым нападением все быстрее и жестче вышвыривала Ина из своего сознания. А вот сегодня у них появился новый противник, судя по донесениям клонов-разведчиков, которые заметили в лесу странных шиноби с протекторами чужой деревни и здоровенные змеи. А вы уверены, что это очередное задание от Ируки Сенсея? Озабоченно пробормотала Сакура. Абсолютно точно уверен, кивнул Наруто. Это не его, закончил за ним Саске. Кажется, это отголоски того, что творится в Канахе. Мы же вмешаемся, обреченно уточнила девочка. А то как же, радостно заявил Узумаки. Мне уже осточертело торчать в этом лесу. Я это уже говорил, но повторюсь, закатив глаза к небу, тихо пробормотал Саске. Но я снова с ним согласен. Да я-то что, тяжко вздохнула Харуна. Я не спорю, вы меня никогда не слушаете. Неправда, возмутился Наруто. Мы же согласились экономить еду. И твои стратегии по защите лагеря действительно лучшие, снова заговорил Саске. Вообще за эти неполные два месяца парнишка неплохо так раскрылся своим товарищем. А куда деваться, когда вас всего трое, и вы рядом 24/7. За эти дни им пришлось испытать на себе немало неприятностей, начиная от каверзной ловушки и пригоревшего риса, до лихорадки у Сакуры. Вот последнее до сих пор заставляло девушку отчаянно краснеть. Вроде головой она и понимает, что критические дни у девочек – это нормальное явление, но все же посвящать в этот процесс сокомандников ей совсем не хотелось. Но судьба считала иначе, и в один из дождливых дней, когда троица пряталась в какой-то норе, девочка ухитрилась простыть. Поверьте, любая девушка с этим сталкивается, но одно дело отлежаться в чистой тепленькой кроватке, с горячим душем в шаговой доступности, а другое в холодном сыром лесу, в компании двух пацанов. Те, как и предсказывала Юми-сан, не сразу заметили, что с их напарницей что-то не так, а когда разобрались, что к чему, было уже поздно. Сакура свалилась в беспамятстве, и как они ни пытались сбить жар, ничего не помогало. В итоге Наруто предложил найти кого-то из девчонок и попросить помощи у них, иначе они действительно могут потерять Харуна. Саске не оставалось ничего другого, как согласиться. Он прекрасно помнил, что в некоторые дни даже его брат Ишисуи предпочитали не приближаться к Юми, бурча что-то про женское бешенство и любовь к собственной жизни. Похоже, эту сторону становления ниндзя Саске тоже упустил, явно стоит восполнить пробел в образовании. Тем более, что он уже не считал Харуна пустым местом, да она слабовата физически, но интеллект ее действительно поражает. Порой ей удается переиграть даже признанного гения, Шикамару. Не подвел в тот раз и Наруто, здраво рассудив, что Ина может и отказаться, а Хината скорее составит Сакуре компанию, нежели поможет, и отправился на поиски Тен-Тен. Правда, это стоило ему нескольких болезненных ударов от Ли и трех выбитых Тенкицу от Ниджи, пока он донес свою просьбу до девушки. Та ломаться не стала, и помощь согласилась сразу. Парней Тен-Тен тут же отправила в разные стороны искать лекарственные травы, а сама отправилась с бесчувственной девушкой в сторону ручейка. Харуна от ледяной водички даже в себя пришла, и несказанно обрадовалась Такахаши. Та в достаточно грубой форме отругала Сакуру, что если у нее в команде два идиота, это не повод становиться третьей, и себя любимую надо беречь. Харуна только кивала в знак согласия, и плотнее куталась в плащ, попивая горячий травяной отвар.